Глава 9. Видение. Итак, в 4 часа четверо друзей собрались у Атоса. С заботами об экипировке было покончено, и теперь на каждом лице отражались только собственные и тайные заботы того, кому оно принадлежало. Ибо каждая минута счастья таит в себе будущую тревогу. Внезапно вошел Планше с 2 письмами, адресованными Д'Артаньяну. Одно было маленькое, продолговатое, изящное, запечатанное красивой печатью зеленого воска, на которой был вытеснен голубь, несущий в клюве зеленую ветвь. Второе было большое, квадратное, и на нем красовался грозный герб его высокопреосвященства, герцога-кардинала. При виде маленького письмеца сердце Д'Артаньяна радостно забилось. Ему показалось, что он узнал почерк. Правда, он видел этот почерк лишь однажды, но память о нем глубоко запечатлелась в его сердце. Итак, он взял маленькое письмо и поспешно его распечатал. «В ближайшую среду, — говорилось в письме, — между 6 и 7 часами вечера прогуливайтесь по дороге в Шайо и внимательно заглядывайте в проезжающие кареты. Но если вы дорожите вашей жизнью и жизнью людей, которые вас любят, не говорите ни одного слова, не делайте ни одного движения, которое могло бы показать, что вы узнали особу, подвергающую себя величайшей опасности, ради того, чтобы увидеть вас хотя бы на мгновение». Подписи не было. «Это западня, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Не ходите туда». «Но мне кажется, что я узнаю почерк», — возразил Д'Артаньян. «Почерк может быть подделан», — продолжал Атос. «В такое время года дорога в Шайо в 6-7 часов вечера совершенно безлюдна. Это все равно, что прийти на прогулку в лес Бонди». «А что, если мы отправимся туда вместе?» — предложил Д'Артаньян. «Что за черт? Не проглотят же нас всех 4 сразу, да еще с 4 слугами, лошадьми и оружием!» «К тому же это будет удобный случай показать наше снаряжение», — добавил Портос. «Но если это пишет женщина, — возразил Арамис, — и если эта женщина не хочет, чтобы ее видели, то вы скомпрометируете ее, Д'Артаньян. Подумайте об этом. То будет поступок, недостойный дворянина». «А мы останемся позади», — предложил Портос. «И Д'Артаньян подъедет к карете один». «Так-то так. Но ведь из кареты, которая мчится на полном ходу, очень легко выстрелить из пистолета». «Ба!» — сказал Д'Артаньян. «Пуля пролетит мимо. А мы нагоним карету и перебьем всех, кто в ней окажется. Все-таки у нас будет несколькими врагами меньше». «Он прав», — согласился Портос. «Я за драку. Надо же нам испытать наше оружие в конце-то концов». «Что ж, доставим себе это удовольствие», — произнес Арамис своим обычным легким и беспечным тоном. «Как вам будет угодно», — сказал Атос. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «уже 5:30, и мы едва успеем к 6 часам на дорогу в Шайо». «К тому же, если мы выйдем слишком поздно», — добавил Портос, — «то нас никто не увидит, а это было бы очень досадно. Итак, идемте готовиться в путь, господа». «Но вы забыли о 2-м письме. — сказал Атос. — Между тем, судя по печати, оно, мне кажется, заслуживает того, чтобы его вскрыли. Признаюсь вам, любезный Д'Артаньян, что меня оно беспокоит гораздо больше, чем та писулька, которую вы с такой нежностью спрятали у себя на груди». Д'Артаньян покраснел. — Хорошо, — сказал молодой человек. — Давайте посмотрим, господа, чего хочет от меня его высокопреосвященство. Д'Артаньян распечатал письмо и прочитал. Господин Д'Артаньян, королевской гвардии роты Дезессара, приглашается сегодня к 20:00 во дворец кардинала. Лаудиньер, капитан гвардии. «Черт возьми!» — проговорил Атос. «Вот это свидание будет поопасней того, другого». «Я пойду на второе, побывав на первом», — сказал Д'Артаньян. «Одно назначено на 7:00, другое на 8:00. Времени хватит на оба». «Хм, я бы не пошел», — заметил Арамис. «Учтивый кавалер не может не пойти на свидание, назначенное ему дамой. Но благоразумный дворянин может найти себе оправдание, не явившись к его высокопреосвященству, особенно если у него есть причины полагать, что его приглашают вовсе не из любезности». «Я согласен с Арамисом», — сказал Портос. «Господа», — ответил Д'Артаньян, — «я уже раз получил через господина де Кавуа подобное приглашение от его высокопреосвященства. Я пренебрег им, и на следующий день у меня произошло большое несчастье. Исчезла Констанция. Будь что будет, но я пойду». «Если ваше решение твердо, идите», — сказал Атос. «А Бастилия?» — спросил Арамис. «Подумаешь, вы вытащите меня оттуда», — сказал Д'Артаньян. «Разумеется», — ответили в один голос Арамис и Портос с присущей им великолепной уверенностью и таким тоном, словно это было самое простое дело. «Разумеется, мы вытащим вас оттуда. Но так как послезавтра нам надо ехать, то покамест вам было бы лучше не рисковать этой Бастилией». «Давайте сделаем так», — сказал Атос. «Не будем оставлять его сегодня одного весь вечер. А когда он пойдет во дворец кардинала, каждый из нас с 3 мушкетерами позади займет пост у одного из выходов. Если мы увидим, что оттуда выезжает какая-нибудь закрытая карета, хоть сколько-нибудь подозрительного вида, мы нападем на нее. Давно уж мы не сталкивались с гвардейцами кардинала. И, должно быть, господин де Тревиль считает нас покойниками». «Право, Атос, вы созданы быть полководцем», — сказал Арамис. «Что вы скажете, господа, об этом плане?» «Превосходный план!» — хором вскричали молодые люди. «Итак», — сказал Портос, — «я бегу в казармы и предупреждаю товарищей, чтобы они были готовы к 20:00. Место встречи назначаем на площади перед дворцом кардинала. А пока что велите слугам седлать лошадей». «Но у меня нет лошади», — возразил Д'Артаньян. «Правда, я могу послать за лошадью к господину де Тревилю». «Незачем», — сказал Арамис. «Возьмите одну из моих». «Сколько же их у вас?» 3, — улыбаясь, ответил Арамис. «Дорогой мой», — сказал Атос, — «я убежден, что лошадьми вы обеспечены лучше, чем все поэты Франции и Наварры». «Послушайте, милый Арамис, вы, должно быть, и сами не будете знать, что делать с 3 лошадьми. Я просто не могу понять, зачем вы купили сразу 3.